Братья, я прочитаю сейчас, я потом скажу, какая тема. Прочитаю первое послание к Коринфянам, 13 глава, 13 стих. «А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь». Самой юности моей, когда я был еще начинающим проповедником, одна из тем, которая мне была близка всегда и до сегодняшнего дня так остается, это тема вера. И оправдание верой, и победы верой, и благословение верой, и спасение верой. И так много благ мы получаем через веру. И эта тема очень всегда близка мне. И на этом общении мы тоже много говорили на эту тему. Но в моей практике как проповедника поменьше я касался темы любви. Но тем не менее тоже приходилось проповедовать. Ну, думаю, что значительно реже и меньше, чем о вере. А вот о надежде, мне кажется, проповедей бывает мало. И сегодня я буду проповедовать о надежде. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Ну, о вере и любви сегодня я не буду говорить. Буду говорить о надежде. И поэтому могу сказать так. А теперь пребывает надежда. Братья, слово «пребывает» тоже очень радостное слово. О надежде мы можем не просто поговорить. Не просто помечтать, а она пребывает. Мы жить должны надеждой. Мы не просто должны, мы живем надеждой. Пребывает надежда. Проповедь я свою построю так. Вначале несколько всего минуточек дать определение, что такое надежда. Потом еще две части. Одна часть – преимущество надежды или иметь надежду. И последняя часть моей проповеди – источник надежды. Где берется надежда? Вот таким образом будет построена моя проповедь. Итак, определение, что такое надежда. Иногда мы неправильно употребляем слово «надежда», и тогда у нас неправильное и представление о надежде. Что это такое? Я сейчас приведу такой пример, когда неправильно употребить слово «надежда». Ну, допустим, один брат говорит, «Я верю, что Бог простил мои грехи». А другой помолчал и говорит, «И я надеюсь». Это пример, как неправильно употреблять слово «надежда». С такого употребления слова «надежда» создается впечатление, что надежда – это что-то такое слабенькое, что-то такое несовершенное. Но дело другое – вера. А надежда – это слабенькое. Это неправильное представление или понимание значения этого слова. Я прочитал несколько объяснений в словарях, что такое «надежда». Ну, я дословно ни одно объяснение сейчас не помню, я обобщенное скажу. То есть, прочитав несколько объяснений, обобщенное кратенько скажу. Надежда – это твердая уверенность в будущее. Надежда не употребляется ни в прошедшем времени, ни в настоящем. Она употребляется только в будущем. Но это твердая уверенность. Ну вот, добродетельная жена по 31 главе притчей, она выразила свою надежду такими словами, или о ней выражено там так. Весело она смотрит в будущее. Почему весело смотрит? Потому что не туманное будущее, есть надежда. Поэтому она весело и смотрит, но в будущее. Итак, надежда – это твердая уверенность в будущее. Я приведу несколько примеров, но постараюсь не слишком детализировать, но все-таки чуть-чуть придется остановиться, с одной целью, чтобы показать ну, то благо, которое несет нам надежда. Я уже в своих беседах здесь говорил, что я служил в армии в Сибири, в городе Канске. Через город Канск протекает река Кан. Я не сразу знал, но потом мне расшифровали. Кан – название. Это татарское слово. Когда-то на берегу Кан этой реки жили татары. И они дали название этой реке. Татарское слово Кан по-русски звучит «кровь». Это потому, что эта река много жизней унесла. Она очень большое течение имеет и коварная река. И поэтому много людей утонуло. Вот ей такое название дали. Тот случай, который я расскажу, произошел тогда, когда я не знал, почему она так называется. Еду однажды на машине еще с молоденьким солдатиком, я уже был старослужащий. И очень жаркий летний день. И я предлагаю этому молоденькому солдатику: хочешь скупаться? Хочу, и я хочу. Остановились и пошли скупаться. Прыгнули, заплыли в реку. Впереди меня, нас несет течением, ну, так где-то посредине реки мы, она не широкая река. Впереди меня огромный мост, по которому идет трасса Москва-Владивосток. И что-то мне в голову взбрело, я ему предлагаю: давай к опоре подплывем. Ну, громадная, мощная бетонная опора моста. И направились мы против опоры, ну, остается так метров 20, наверное, как длина дома. И я смотрю, течение настолько сильное, и у меня такая мысль: я сейчас могу удариться и головой удариться об опору. В воде же это опасно. И кричу ему: убегаем от опоры, мы разобьемся об нее. А мы так рядышком просто держимся на воде, а течение нас несет. И он к берегу, а я к середине реки от опоры. И вот попадаю, знаете, когда опора рассекает, ну, течение, и рядом с опорой увеличенное течение. И я попадаю в это течение. То есть за доли секунды меня течение выбросило из-под моста уже. Так, только моргнуть успел. Рядом с опорой промчался на большой скорости. И беда вот в чем моя была. И меня разворачивает и подтягивает к опоре. А там за опорой вот такое бурлящее место. И я попадаю в этот... Но она даже не как водоворот крутится, а просто так бурлит. Потом я из моста смотрел на это место. Жутко. Как я мог туда попасть? И вот я попадаю в это бурлящее место. И очень интенсивно гребу руками-ногами. И в этот момент я вспомнил одно наставление старшего брата. У меня есть старший брат на 6 лет старше меня. Он много мне хороших наставлений давал. Мы спали с ним на одной койке. Иногда, когда засыпали, он мне рассказывал что-нибудь и давал наставления. И вот он мне говорил: Павлик, если когда-нибудь ты будешь в опасности на воде, запомни, чаще всего люди тонут, потому что испугался. Самое главное – не пугайся. Я как только попадаю в этот водоворот, я сразу вспомнил. И что есть силы гребу, а сам себе повторяю: Павлик, не пугайся. Павлик, не пугайся. И объясняю сам себе, почему не пугайся. Все закончится хорошо. Не утонешь, не пугайся. Как это можно назвать? Надежда. Я сохраняю надежду. И грибу, грибу. Но знаете, стал хлебать воду. Как неосторожное какое-то движение, сразу раз и хлебанул. Такой глоток большой. Вода сильно невкусная. Но я не захлебнулся, потому что Господь сделал устройство нашего организма, что дыхательные пути автоматически закрываются, как попадает вода в рот. И я и глотаю, но в желудок глотаю, не в легкие. Ну, это Господь так наш организм создал. Но все равно после каждого глотка тяжелее плавать, потому что и живот водой наполняется. Но я много хлебанул воды. И от опоры оторваться не могу. И я чувствую, я уже выбиваюсь из сил. Солдат, мой напарник, уже по берегу бегает, переживает за меня. А я здесь над этой опорой не могу оторваться от этой опоры. И молюсь, и утешаю себя: Павлик, держись, Павлик, держись. У меня уже все мышцы, все устало, но мне казалось, я долгое время, а потом я думаю, да может быть, я минуты 4 только и барахтался там. Но мне казалось, так долго-долго это. И потом, ну, так думаю, ну, уверен, что Господь помог как-то, что я опять на эту волну попадаю, и она меня раз и отбросила от опоры. И я оказался на середине реки, но из сил выбился. Но когда я вырвался с этого водоворота, у меня новый приток сил появился. Почему? Теперь надежда есть, что доплыву. И я поплыл. Доплываю до берега, доплыл. А вылезть на берег не могу, потому что крутой берег и большое течение. Даже когда я хватаюсь за какие-то кусты, меня отрывает. Течение меня опять несет. Ну, солдат забежал наперед, схватил меня за руки, волоком вытащил. Я рвать начал, вода выходит, все это. И я долгое время лежал на берегу, не мог руку поднять. Вот настолько был уставший, настолько все мышцы перенапряжены, и я думаю, как же я на берегу не могу подняться, а со средины реки доплыл. Что мне дало силы доплыть? Надежда. У меня появилась надежда, что я доплыву. И доплыл. То есть надежда дает силу. Надежда помогает нам сосредоточить наши и силы, и эмоции, сосредоточиться в достижении нужной цели, когда есть надежда. Второй пример – это из жизни братства. Если я чуть-чуть в каких-то деталях неточность допущу, я заранее прошу прощения, но, может быть, и не допущу. Ну, просто здесь вы ближе к этим регионам, и, может быть, кто-то более даже точнее знает, чем я. Но я все равно, я этот рассказ слышал от самого Олега Любич, как они вот пешком шли там вот, когда машина поломалась. Ну, я кратенько сейчас расскажу. В планах братьев было, чтобы, ну, на полуострове Таймыре не остался ни один населенный пункт, где не прозвучала бы проповедь Евангелия. И так вот планомерно они совершали это служение и наметили поездку в отдаленный поселок. В зимний период эта поездка была. Ехали они на машине ЗИЛ-130 вдвоем. Она, машина эта с будкой. В будке там много запчастей, потому что наши машины нельзя без запчастей и многих ключей ездить. Там стояла буржуйка, там было в будке много дров. Ну, потому что зимний период и непредвиденные обстоятельства. Проделавши какой-то путь, ну, случилась какая-то поломка. Олег не только хороший водитель, но и хороший слесарь. Он быстренько спустил воду с двигателя, чтобы не разморозить, и поремонтировал машину. После ремонта, а в это время вода, они растопили буржуйку в будке в машине, вода подогревалась. Закончил ремонт, заливает опять воду в двигатель, но сел аккумулятор. И рукояткой помогая, они не смогли завести двигатель. Сел полностью аккумулятор. Быстренько спустили воду, чтобы вода не замерзла в двигателе. И теперь нужно какие-то решения принимать. Той дорогой ездит транспорт крайне редко. Бывает и по месяцу, и больше месяца ни одна машина не пройдет. И они приняли решение идти пешком, предполагая, что до поселка осталось километров 20. Но недостаточно имея опыт, допустили ряд ошибок. Первая ошибка – они не взяли пищи с собой в дорогу. Вторая ошибка – они не знали, что когда хочется есть и хочется пить, нельзя утолять ни голод, ни жажду снегом. Потому что снег ослабевает организм. И вот они утречком вышли, ну, хотя там полярная ж ночь, все равно это темно было, ну, по времени так ориентируясь, вышли и пошли. Очень долго шли, проголодались и чувствовали такую усталость, ну, по нескольким причинам. Во-первых, они шли больше суток, усталость. Во-вторых, они голодные. В-третьих, они пытались утолить жажду снегом, и это ослабило их силы. И четвертое, от недостатка кислорода, потому что если ниже 50 градусов, то недостаток кислорода. И от недостатка кислорода тоже сильная усталость. До того, что, Олег рассказывает, упадет один и встать уже сам не может. Нет силы встать, и хорошо, что мы вдвоем, второй помогал встать. Ну и иногда обогреться хотелось. Олег говорит второму брату: ты поспи минут 15, я костер растоплю, погреемся и дальше пойдем. Растопил я костер, разбудил брата, погрелись, прошли несколько часов еще. И Олег говорит: теперь ты растопи, я минут 15 посплю. Ну вообще выбился из сил, вообще ни глаз открыть, ни ногой двинуть, ни языком шевельнуть. Ничего нельзя сделать без больших страданий и мучений. Вот настолько ослабленный организм. И говорит: я посплю, а ты растопишь костер и разбудишь меня. Я, говорит, только засыпать стал. Он меня будет и плачет. И говорит: не могу растопить, Олег, не могу растопить. А я, говорит, еще немножечко побурчал на него. Я говорю: я мог растопить, а ты не можешь. Давай спички сюда. И стал растапливать, не могу, правда. Чиркнет искра и тухнет. Потом они уже узнали, что при такой температуре недостаток кислорода и огонь не горит. Просто они не могли его разжечь. А в это время было минус 56. И не смогли разжечь костер, и тогда пошли. Уже поддерживая друг друга, медленно идут, еле-еле передвигая ноги. И не знают, сколько им еще идти. Этот брат говорит: Олег, я больше не могу. Давай помолимся, Господи, прими дух мой, и ляжем спать. Ну, сильно спать хочется, еще когда человек замерзает. Он тоже хочет спать. Олег его убеждает: нельзя, давай пытаться идти, потому что мы многодетные отцы. Ну ладно, мы сейчас в Царство Небесное переселимся, а дети наши сироты останутся. Ну давай идти дальше, а идти сил нету. И вот, говорит, настолько обессилили, что я ему говорю: вот до конца подъема, ну, приблизительно метров 400. Давай поднимемся и посмотрим. Если за этим холмом нет поселка, тогда помолимся и уснем. Ну, туда дойти 400 метров надо. А каждый шаг дается большим трудом. А туда 400 метров – это 800 шагов. Но мы, поддерживая друг друга, идем. Каждый шаг дается трудно. И вот поднимаемся мы до конца этого пригорка, и вдруг свет поселка увидели. Но до поселка 2 километра. Но из-за того, что не увидели свет, пошли и дошли. Что им дало силы 2 километра пройти? Надежда. На холмик они шли без надежды. Они не знали. А уж когда появилась надежда, новый приток сил, и они дошли. Ну, дальше эта история кончилась тем, что они зашли в первый дом, там жил шаман, но очень встретил их гостеприимно, позвал соседей, стали их оттирать, оказали помощь. Ну, в общем, они помогли потом и их чувства привести, и все такое. Но я вот о надежде, что надежда дала силы дойти. Совсем короткий пример еще, ну, с этой же целью, о надежде. Мы у нас в Мирефе строили дом молитвы. И у нас получился долгострой. Ну, ряд причин на то было. И потом, тогда, когда еще работ было очень много, мы назначили юбилейное общение, посвященное 45-летию детского отдела. Ну, кто-то из вас тоже был на этом общении. И вот теперь я приезжаю домой в церковь, говорю: братья, нам за месяц надо сделать все. Через месяц у нас большое общение общебратское. И это из Германии, из Америки, из Сибири, из Кавказа. Со всех регионов нашего братства будут гости. А у нас отделки еще нету. И мы взялись делать. Лавочек еще не было. Не было пола, не было отделки. Но надо закончить. И последнюю неделю мы работали, не уходя домой. По 2 часа поспим, прям там же в молитвенном доме. И опять вставали и работали. И я, и многие братья, ну, человек 20 нас не уходили домой последнюю неделю. Ну, а другие уходили, но тоже приходили потом, целый день работали. Что нам давало силы круглосуточно работать? Надежда, что мы успеем. Если бы у меня не было никакой надежды, что успеем, мы бы не делали подделку, мы бы сейчас бы уже звонили переносить общение, да? Но была надежда, что мы успеем, и работали круглосуточно, и успели. И приняли общение, и все нормально, общение прошло. То есть надежда дает нам силу побеждать. А без надежды сложно. Следующим примером я расскажу, как плохо без надежды. В 90-х годах, не помню, первый, второй, у меня была одна встреча с священником православным. Я об этой встрече рассказывал, где-то на кассетах есть, поэтому думаю, что кто-то из вас уже и слышал, поэтому я без деталей. Священник, они пришли помешать нам в благовестие, священник и дьячок. И он сразу так, с такими нападками на нас. Ну, я ему предложил более мирную беседу. Предложил, я говорю, давай сначала познакомимся. Ну, успокоил, он начал кричать, я его успокоил немножко. А он так на пару лет всего старше меня. Мне тогда 30 лет было, ему, может быть, 32-33 года. И я говорю, я думаю, нам ссориться не нужно, а если у тебя есть вопросы, мы можем спокойно поговорить. Ну, вначале давай познакомимся. Меня Павел зовут, а тебя как? Отец Василий. Ну, я говорю, для меня ты не отец, Василием буду называть. Василий, какие у тебя есть вопросы? Зачем вы сюда приехали? О, хороший вопрос, у меня есть хороший ответ. Мы приехали, чтобы людям рассказать, что Бог есть, и человек не от обезьяны произошел. Мы сюда приехали, чтобы людям рассказать, что грешники мы все перед Богом, и каяться нам нужно. И приехали, чтобы людям рассказать, что Евангелие читать надо, которое открывает глаза людям, чтобы в Царство Небесное войти. Вот для этого мы приехали. А я специально перечисляю темы, чтобы ему противоречить нечем было. Я же знаю чуть-чуть догматику православной церкви. И ему вроде возразить нечего. Тогда он помолчал и таким уже бурчливым тоном говорит, а вы что, думаете, мы здесь не проповедуем? О, Василий, если вы проповедуете, тогда у меня есть вопросы к тебе. Скажи, положа руку на сердце, ты сам в Бога веришь? Но он чуть-чуть возмутился. Конечно, верю. Слава Богу. А ты веришь в загробную жизнь? Верю, что будет рай на небесах, что будет ад в озере огненном. В это ты веришь? Верю. Василий, когда закончится твоя жизнь, скажи, где ты будешь? В Царстве Небесном или в озере огненном? Ну, я-то знаю, почему я задал этот вопрос. Я-то знаю догматику православной церкви. Братья, как вы думаете, как он ответил, а? Он говорит, не знаю. Ну, я-то ему сказал, Василий, и ты говоришь, вы проповедуете, если ты сам не знаешь. Ну, за разговор этот я больше дальше не буду продолжать. Братья, смотрите, что значит религия без надежды. Да, он верит, что будет ад, он верит, что будет небо, но он не знает, где он будет. Что это за вера, что это за религия такая? Это мрачная религия. Братья, но у нас не такая. У нас есть надежда. На что надежда? Ну, чуть или в конце своей проповеди я скажу, на что надежда. А теперь я хочу перейти к следующему разделу своей проповеди. Источник надежды. Где ее брать? Если бы я сегодня проповедовал о вере, то, скорее всего, бы я сейчас перешел в рассуждениях о Библии, потому что вера от слышания, слышание от Слова Господня. Но так как о надежде, здесь надо другие источники искать и другие места Писания. Я поэтому предлагаю послание к римлянам, 5 глава, 3-4 стихи. «Зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда». Скорбь, терпение, опытность – надежда. Несколько коротких рассуждений о скорби и о терпении, а потом Я хочу чуть-чуть остановиться. Это очень интересно, как опытность рождает надежду. Но это чуть позже. Ну, а теперь о скорби. Братья, скорбеть нам никому не нравится. И терпеть тоже не нравится. Но никуда мы не денемся. Определение Господня: многими скорбями надлежит войти вам в Царство Небесное. И терпеть, хоть нам и не нравится, но мы вынуждены терпеть. И вообще терпение очень важно в нашей жизни. Мы уже чуть-чуть говорили, я немножечко добавлю. Чем определяется духовное состояние или духовный уровень человека? Вот Иаков пишет. Иаков, раб Господа, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам находящимся в рассеянии радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда упадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы... Терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. То есть, что определяет наше совершенство? Наше терпение. Ну, я выразился, наш духовный уровень. Это умение терпеть. Если я красиво говорю проповеди, четко могу организовать любое мероприятие, но терпеть не могу, это низкое духовное состояние. А если могу терпеть, это высокое. Терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны. Итак, братья, без терпения нам не обойтись. И только претерпевший до конца спасется. Терпением вашим спасайте души ваши. Когда мы входим в скорби есть перекресток. Братья, тут надо нам не сбиться с дороги, правильно сориентироваться. Мы в прошлом году, теперь уже в прошлом, ну, ранней весной, посетили полуостров Ямал. Ну, сразу мы ехали до Салехарда. Ну, по зимнику, потому что если ехать вокруг через Тюмень, на 3000 километров дальше. И поэтому мы поехали напрямую по зимнику. Но там нет дорожных знаков, а нам нужно было проехать 500 километров. А перекрестки были в тайге. Вот по лесу едем, и перекресток, а знаков нет. Ну, переживательно. Вот едем и не знаем, правильно мы поехали или неправильно. По дорогам хоть плохенькие достают знаки, а там нету знаков. Братья, на перекрестках надо быть внимательней, чтобы не сбиться с пути. И когда мы входим в скорбь, там есть перекресток. Вот этот перекресток. Одно направление, когда скорбь постигает, это ропот, недовольство и заканчивается ожесточением. Это неправильное направление, но этот перекресток есть. А правильное направление в скорби взять направление терпение. От скорби происходит терпение. Во всех или нет? Нет. Если кто пойдет путем ропота, там не будет терпения. Там ропот, недовольство, ожесточение. А Евангелие нас направляет в направлении терпения. Надо научиться терпеть. Неприятно. Но без этого не обойдешься. И если взял правильное направление, путь дальше продолжается такой. Смотрите, от скорби терпение, от терпения опытность, а от опытности надежда. Что такое опытность? Опытность – это то, что я лично пережил. Это не то, что я прочитал, не то, что мне рассказали. Я лично пережил. Это опытность. И если Евангелие свидетельствует, ну, в частности, вот послание римлянам, что от опытности надежда, вывод мой, что опыт всегда только положительный. Но если у меня будет опыт отрицательный, он же отрицательный опыт не родит надежду, он родит разочарование. Ну, если отрицательный опыт. Но если Библия свидетельствует, что опыт рождает надежду, значит, опыт всегда хороший будет. Но я думаю, что вы сейчас бы могли возразить, если бы я сейчас бы сказал, у кого есть что добавить. Ну, я говорю монологом, да? Но, предвидя ваши возражения, хочу сказать, если кто-то скажет, ну, я имею опыт отрицательный, ну, я вам, вас бы тогда послал на тот перекресток разобраться, правильно ли ты сориентировался в скорбях? Писание говорит, что если ты пойдешь путем терпения, то есть правильным, Божьим путем, то опыт родит надежду. Значит, опыта отрицательного не бывает. Я еще сейчас несколько поясню это. Ну, сначала примером, ну, он уже почти классический пример стал, часто его рассказывают, ну, мне кажется, он так подходит к этому перекрестку моему, что я его хочу рассказать. Однажды преподаватель воскресной школы, очень усердная сестра и способная, хорошо всегда готовила уроки, так что детишки не баловались на ее уроках. Все слушали, затаив дыхание. И она приготовила урок, как Авраам приносил во всесожжение Исаака. И рассказывает. Вот поднимается на гору. Исаак несет связку дров, Авраам – огонь и нож. И у Исаака вопрос. «Отец, вот нож, вот огонь, вот дрова, а где жертва?» Авраам знал, где жертва, а Исаак не знал. И он ему не ответил. Он ему сказал, «Бог усмотрит, сын мой». У Авраама не нашлось сил и мужественно сказать Исааку, «Ты жертва». Но он ему это не сказал. Он сказал, «Бог усмотрит». И продолжают путь. Поднимаются, устраивают жертвенник. А у Исаака остается вопрос. Отец ему не ответил. Вот нож, вот огонь, вот дрова, вот жертвенник, а жертва где? И Исаак не знает, где жертва, Авраам знает. Но когда уже Авраам положил дрова, и когда он, связав Исаака, положил на жертвенник, тогда Исаак понял, кто жертва. И Авраам протянул руку за ножом, и в этот момент девочка одна как закричит, вот так руками закрыла лицо, а девочке 5 лет было. Она так внимательно слушала, а преподаватель усердно приготовилась, но она не учла, что детскую психику перегружать нельзя. И она вот этой картиной яркой перегрузила детскую психику, и девочка закричала. Преподаватель остановилась, дальше перестала рассказывать, взяла ее на руки. А она кричит, прекратите рассказывать страшные истории. Она ее хочет успокоить и никак не успокоит. И тогда эта преподавательница сказала фразу, которая стала крылатой. Она сказала ей, ну, называя ее по имени девочки, это ведь история про Бога. А если история про Бога, всегда хорошо заканчивается. Девочке нужно было еще потерпеть немножечко, да осталось немножко, пару предложений, и она бы рассказала, что явился ангел и остановил. И Авраам развязал Исаака, потом взял там овна запутавшегося. Но она не дождалась этого. Братья, история про Бога всегда хорошо заканчивается. Вот поэтому опытность рождает надежду. Результат будет только хороший, при условии, если пойдем Божьим путем, если пойдем правильным путем, если правильно сориентируемся в скорбях. Терпение, потом опытность – и надежда. Смотрите, вот проиллюстрировать. Как раз мы ехали с Петром, рассуждали, он мне подсказал этот пример, а я забыл его. Как у Давида опыт подсказал. Вот он предстал пред Саулом и говорит, я пойду и поражу Голиафа. А он говорит, нет, ты не сможешь. Он воин от юности, а ты юный. А Давид тогда опыт свой приводит. Бог помог мне, я льва догонял и медведя побеждал. Это опыт? А опыт что теперь дает? И Голиафа поражу. Вот надежда. Голиаф еще выступает там, а у него есть надежда. Поражу и Голиафа. Почему? А у него опыт был. Бог мне помогал, и я победил и льва, и медведя. Ну, перед таким опытом и Саул не устоял, да? Иди. И надежда не постыжает. Пал и Голиаф. Вот что значит опытность рождает надежду. Ну, теперь следующая мысль, братья, надежда. Или все-таки еще один пример скажу. Я рассказывал за Николая Ерофеевича Бойко, но я сейчас другую сторону оттеню, поэтому как бы начало будет рассказа похоже, а потом дальше я пропущу то, что рассказывал. Вот когда вот этот начальник вызвал его, я уже рассказывал, да? И говорит: Бойко, Бог не всемогущий, советский суд сильнее твоего Бога. Вот тебе дали 10 лет, и ты отсидишь 10 лет. А Бойко не принял это. Говорит: нет, нет, Бог мой всемогущий. Прошло с тех пор 5 лет. 4 года лагеря досидел Николай Ерофеевич. Год на ссылке побыл. А потом приходит указание с Москвы освободить. Ну, начальник-то говорил: 10 лет ты отсидишь, а он 6 только отсидел. 4 года ему срезали. Приезжает домой, оформил пенсию. Потом вызывают его в собес и говорят: Николай Ерофеевич, девчушка там, бухгалтерша, Николай Ерофеевич, я вызвала вас уточнить кое-какие данные, на ваше имя пришла справка о реабилитации. И вам добавили к пенсии 5 гривен. Ну, это на русские деньги 20 рублей. Ну, хорошо, ну, 20 рублей – это же тоже деньги, да? Ну, на 2 булки хлеба. Хорошо, спасибо. Через пару недель опять его вызывает. Это же бухгалтерша, и говорит: Николай Ерофеевич, еще одна справка о реабилитации пришла. Еще вам добавили к пенсии. Ну, тут надо, чтобы вы расписались. Ну, хорошо. Через месяц опять вызывают: Николай Ерофеевич, еще одна справка пришла. И потом задают вопрос: а сколько вы сидели? Ну, третья справка уже пришла. Она говорит: деточка, я 30 лет в неволе отбыл. Да вы что? А тут человек 5 бухгалтеров сидят еще. Все отставили свои калькуляторы. И на него все. Он говорит: да, я 30 лет отсидел. И она говорит: и вы до сих пор ходите? Не, а что я хожу, я еще бегаю. Вот послушай, говорит, я когда сидел при Сталине, Сталин говорил: сгноим. Потом Хрущев говорил: сгноим. Потом Брежнев говорил: сгноим. Потом Андропов говорил: сгноим. Потом Черненко говорил: сгноим. Я бегаю, а они гниют. Братья, когда он был в скорбях, то есть срок дали, и начальник говорит: советский суд сильнее твоего Бога. Нет, сильнее или нет, надо подождать, правда? Надо потерпеть. Пришлось терпеть еще 5 лет, а кому-то пришлось 20 лет терпеть, кому-то 30. Но исход будет одинаковый. Бог всемогущий. Результат только положительный будет, если пошли Божьим путем. Братья, надежду мы должны приобретать. Каким образом? Быть внимательными к действиям Господним в своей жизни. На наш опыт обращать внимание. Как Господь выводит с тупиков, как Господь вступается. Да, не без скорбей, но многими скорбями надлежит войти в Царство Небесное. Но наш опыт и наше внимание к водительству Божьему укрепляет нас в надежде. От опытности надежда. В духовных вопросах точно так. Я был свидетелем или не свидетелем, участником разговора одного. Юноша, его мама и я. Мы втроем сидим и беседуем. Юноша, который ушел от Бога и отлучен. Мирской человек. И вот он рассказывает, ну, мне и маме своей. Говорит: когда я принимал крещение, мне как стрелою пронзила сознание мое мысль: ты не устоишь, ты упадешь, и тебя отлучат. Я испугался этой мысли, но она настолько навязчиво ко мне пришла, что вот через несколько дней после крещения я встречаю какую-то сложность. И у меня сразу мысль: вот это тот момент, наверное, вот тут я упаду. прошло, вроде не упал, опять держусь. Я несколько лет был членом церкви в ожидании, таком пугливом ожидании, когда придет тот момент, и я упаду. И он пришел, и он упал. Отлучили, теперь он мирской человек. Когда он это рассказал, мама его заплакала и говорит: «Сынок, почему ты нам сразу не рассказал? Ведь тебя дьявол обманул. Это он тебе эту мысль послал для того, чтобы лишить тебя надежды. Ты надежду потерял, что я дойду, что я могу побеждать. Тебя дьявол лишил надежды. Тебе нужно было бы рассказать, мы бы помогли тебе, мы бы укрепили надежду в тебе. А теперь что произошло?» Апостол Павел эту надежду выражал такими словами: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Братья, в каких случаях нам нужна надежда? В духовной борьбе. Когда я вхожу в искушение, нужно бороться против греха с надеждой. Какой надеждой? «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». С надеждой на победу. Когда мы совершаем пастырское служение, совершать его с надеждой. Беседую с человеком, а он не может освободиться от греха, и уже 20-й раз ко мне приходит. И я уже не знаю, что ему говорить. Знаешь что? Я уже не знаю, что с тобой делать. Не знаю. Все. Это надежда или нет? Нет. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». И я должен входить в это сражение, как Давид делал. Я удивляюсь Давида. Ну, волк украл овечку из стада, или лев украл. Ну, это рискованно же, гнаться за львом. Ну, неужели одна овечка стоит того? Ты же человек, ты сын, а овец там сотни может быть, да? Нет, он так не рассуждал. Как смел лев забрать овечку? Он догоняет и разрывает его. Бог нам много благословений давал. В многих искушениях избавил и нас, и молодежь нашу. И дальше Он нас не оставит. Он сказал: «Сие с вами во все дни до скончания века». А если Он с нами, победа гарантирована. Да, это не значит бездействовать, это не значит ждать, пока оно само будет делаться. Нет, нас Бог поставил, мы должны делать. Но делать с надеждой. Закончится эта борьба. Победа, как и прошлая борьба, закончилась победой. Когда мы идем на благовестие, тоже с надеждой. Не опускать руки. Ну, уже спасающихся нету, хотя бы для свидетельства будем говорить. Нет. У нас есть надежда, что мы идем спасать души и благовестие совершать тоже с надеждой. И в конце концов мы идем в Царствие Божие. Нас ожидает прекрасное небо. А дойдем мы или не дойдем? Гарантия. Гарантия. Мы идем с надеждой. Как мы поем: «Христос – надежда христиан». Вот мы на что уповаем. Вот наша надежда. И если Он взялся, Он доведет. Нет, если, конечно, ты сам откажешься, если ты сам уйдешь, ну тогда о какой надежде говорить? Это твой выбор. Но если ты хочешь, если ты утверждаешься в твоем выборе, Господь не оставит. Последняя мысль – это то, что надежда должна иметь основание. Она должна иметь фундамент в Божьих обетованиях. Короткий пример, чтобы показать, что значит надежда без основания. Один неверующий человек, сосед нашего брата, пришел к брату нашему, к своему соседу, и говорит: «Слушай, я давно мечтал купить такую-то машину и деньги собрал. Теперь нашел машину, ни в коем случае упустить ее не могу, но за нее просят больше, чем у меня есть денег. Займи мне $2000, чтобы я не упустил, возможность купить машину». А брат говорит: «Нет, я тебе не займу». Он: «Да ты что? А я так надеялся на тебя». А он говорит: «А по как ты мог на меня надеяться? Какое основание твоей надежды? Если бы ты точно знал, что у меня есть эти деньги, и это еще не основание. Если бы я тебе пообещал, Вот тогда бы ты мог надеяться. Ну, во-первых, я тебе не обещал, а во-вторых, у меня их и нету. У меня денег столько нету. Как ты мог надеяться? Вот пример надежды беспочвенной. Сам себе придумал и надеется. Братья, и мы не должны надеяться, кому что хочется. Вот сам себе выдумал и надеешься. Это пустая надежда. Надежда должна иметь основания в Божьих обетованиях. Если Господь сказал, из руки моей никто не похитит, на это могу надеяться. Если Господь сказал, да не смущается сердце ваше, в доме отца моего обители много. И я, когда приготовлю вам место, приду и вас возьму к себе. Это Он сказал, на это я могу надеяться. И в слове сказано, вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сил, но в искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Это Он пообещал, на это я могу надеяться. Итак, братья, надежда наша должна иметь основание обетования Господни, надежда наша должна быть твердая и прочная, опираясь и на личный опыт положительный, и на Слово Господне. И надежда даст нам много сил совершать служение, совершать победы и достигать желаемой цели. И наше счастье в том, что а теперь пребывает надежда. Да благословит Господь не с унылыми сердцами уехать нам с этого общения, а светлой надеждой, что Бог хранил и дальше будет хранить, благословлял и дальше благословит, и доведет до желаемой цели, и мы имеем эту надежду. Аминь. Стремлюсь в родные края.